Глава 28. Везде не ждала Райнера. Понимала, как сильно он вымотался за время моей болезни. Но и ужасно хотела увидеть, поговорить обо всем произошедшем с нами. Возможно, даже обсудить планы на будущее. Правда, о последнем думала замиранием сердца. Несмотря на любовь к лорду, что только крепло в сердце, я не могла себе даже представить, что смогу быть с ним рядом всегда. Мы провели много дней бок о бок, пока добирались из Элизарии в Мингерию. Много чего с нами произошло. Но сейчас, когда вернулась домой, все наши приключения казались мне ненастоящими. Словно мы были актерами и блестяще исполняли свои роли. Вернулись отчуждение и робость, что испытывала к лорду всегда. Эти два чувства вторгались в разум, всячески отравляя мое счастье. Обедали мы с магом вдвоем, все как раньше. Сэр Берингар чревоугодничал со смаком. Я же пыталась прогнать грустные мысли. Только на этот раз Клара первой мне накладывала самые лакомые кусочки, к неудовольствию мага. Тот старательно хмурился, на что кухарка не обращала внимания. Я же не могла сдержать улыбку, боясь, как бы он ее не заметил. Это напоминало игру, кто сильнее насолит магу. Ну а в глубине души я считала, что он заслужил подобное поведение со стороны Клары. По мне, так уже достаточно она его облизывала. Пора бы и ему обратить на нее внимание. И кажется, именно это сейчас и происходило. Временами маг на нее посматривал как-то уж очень задумчиво, словно видел впервые. На улице все еще бушевала непогода, и вторую половину дня я провела в гостиной, пытаясь читать. Получалось плохо. Все время отвлекали мысли. Их было слишком много в моей голове, и все они требовали моего внимания. Предприняв очередную попытку сосредоточиться на книге, которая тоже оказалась тщетной, я отложила томик в сторону и задумалась. Вернее, позволила мыслям упорядочиться, выделяя главные. Их оказалось две. Почему Райнер до сих пор не пришел, и чем таким занят мой туман, что я его практически не чувствую? Со вторым решила разобраться немедленно, испытывая уже нешуточное беспокойство. Нет, конечно, меня устраивало, что он перестал вмешиваться в мою жизнь и вершить правосудие, когда ему того захочется, разбираясь со всеми по-своему. Но не покидало ощущение, что туман от меня что-то скрывает, и это что-то напрямую связано со мной. Словно он готовил какую-то пакость, а пока решил затаиться, выждать подходящего момента. Только вот сюрпризов и так было достаточно. Наступила пора, когда от жизни я ждала предельной ясности. На довольно суровый призыв проявить себя туман отозвался практически полнейшим равнодушием. Он разве что лениво шевельнулся внутри меня и снова замер, поглощенный своими делами. Раздражение не заставило себя ждать, и я понятия не имела, что с этим можно поделать. К вечеру настроение мое испортилось окончательно. А еще и этот дождь носил свою лепту, зарядив, казалось, навечно. Когда наступило время ужина и стол снова накрыли на двоих, я уже казалась себе темнее той грозовой тучи, что висела над герцогством и щедро выплескивала свой гнев. «Почему лорд Райнер не хочет присоединиться к нам?» Напрямую спросила я мага, стоило тому появиться в гостиной, довольно потирая руки и радуясь каким-то очередным алхимическим достижениям. «А разве он обещал?» Казалось, даже удивился сэр Берингар, занимая свое место за столом. «Но я думала...» «А что, собственно, я думала? Что изменится все, стоит нам только вернуться?» Кажется, в этом я крупно просчиталась. Другой стала я, а все остальное осталось прежним. «Вы ведь знаете, чем он занят, да?» Тихо спросила я, борясь со слезами разочарования. Маг бросил на меня быстрый взгляд и продолжил наполнять свою тарелку. За ужином Клара нам не прислуживала, и в гостиной мы с магом были одни. Лорда Райнера пригласил к себе герцог Вьюберт. Сегодня он заночует во дворце. Вот как? А завтра? Что он придумает завтра, чтобы не видеться со мной? Настроение было испорчено окончательно. Больше я не задавала вопросов. Еле дождалась, когда закончится ужин, так и не сумев проглотить ни кусочка, и поднялась к себе в комнату. По пути встретила Гифта. И надо было мне прочитать сочувствие в глазах этого немого слуги. В комнату я уже заходила, заливаясь слезами. Благо Джита там не было. Зато подушка встретила меня как родная. В нее-то я и излила свое горе. Что же это за невезение такое? Иначе как фатальным и назвать его не могу. Стоило бороться за мужчину, который желает остаться независимым, не хочет что-то менять в своей жизни, впускать в нее меня. И что мне делать со своим разбитым сердцем? Ведь такие мелкие осколки даже не склеишь. Так я и уснула в слезах, не раздеваясь. Позже пришла Джита. Служанка разбудила меня и настояла подготовиться ко сну как положено. Она прочла целую лекцию о вреде корсета во время сна. Да кто бы спорил. Только вот когда сама жизнь становится немила, о таких мелочах, как корсет, уже не думается. На следующий день я решила объявить забастовку. Раз в моем обществе никто тут не нуждается, то и я никого видеть не хочу. Даже болтовня Джита раздражала и напрягала. Чтобы поскорее избавиться от нее, я потребовала завтрак в комнату и прозрачно намекнула, что хочу остаться одна. После завтрака бесцельно валялась в кровати, активно себя жалея. Обида жгла глаза злыми слезами, но плакать тебе я запретила. Достаточно было влаги на улице. Дождь не то что не перестал, а он еще и усилился, просто уливая землю. Если и дальше так пойдет, то в герцогстве случится потоп со всеми вытекающими последствиями. Когда уныние мое достигло пика, я вспомнила, что есть же существо, которое точно во мне нуждается и вынуждено томиться в клетке. Конечно же, Гавлоу не разрешили обосноваться в крепости. Да и я понимала, что такой большой птице будет тесновато в доме. Лорд распорядился выделить ему отдельный загон, довольно просторный, но это все равно ограничивало его свободу, которой Физил так привык в Элизарии. И виновата в этом была я, что разрешила ему принадлежать себе. Понимала, что это был его выбор, но не могла не сочувствовать. И вот я и решила навестить единственного, кого считала настоящим другом. Гифт преградил мне дорогу, когда собиралась уже выйти на улицу. На лице слуги было написано осуждение, вкупе сомнений в моей нормальности. Да я и сама понимала, что нормальный человек в такую погоду на улицу не попрется без крайней необходимости. Но у меня был как раз такой случай, и отступать не собиралась. «Не волнуйся, Гифт, я не раскисну, как кисейная барышня. Что я дождя не видела, по-твоему, никогда?» С этими словами и задранным выше крыши подбородком я попыталась обойти слугу. Но не тут-то было. Пропускать меня явно не собирались. И тут внутри меня ожил туман, сооружая надо мной купол, как тогда, когда меня Келос забирал из молельни. Если бы темная магия, что жила во мне, вдруг смогла заговорить, то эпитетов в свой адрес услышал бы немало. И вряд ли среди них были бы положительные. Я прямо физически ощущала, как туман надо мной надсмехается, называя недалекой. И он был прав. Ведь я владела магией Гархова, про которую все время забывала. Как сказал маг, мне дарована уникальная способность, которая теперь стала и моей. Но любую способность нужно развивать, совершенствовать. «Спасибо, дружок», – тихо поблагодарила я, пытаясь сохранить серьезность. Эмоции на лице Гифта не поддавались описанию. Но и преградить путь он мне больше не пытался. Хорошо, что двор крепости был щедро усыпан щебенкой. Только она и спасала, чтобы не утонуть в грязи по колено. Под куполом было тепло и сухо, тогда как за его пределами бушевала настоящая ненастье, конца и края которому не было. Гавол встретил меня радостным щебетанием и едва не повалил на землю в приступе нежности. «Прости, мой хороший, что забыла про тебя, что зациклилась на своих проблемах». Чуть не расплакалась я, обнимая Физил за шею, прижимаясь лицом к его теплым перышкам. «Обещаю больше так не делать и каждый день выводить тебя на прогулку. Пойдем». Распахнула я дверца загона. Мне хотелось вырваться на волю не меньше, чем этой птице. Мы с Гавол направились в сторону лесопосадки. Хорошо, что и тут землю устилал плотный мох. Идти по нему было нетрудно, даже приятно. Конечно, этот лес даже отдаленно не напоминал сонный, но тоже рождал приятные ассоциации и легкую грусть. Не хватало только Келса и наших с ним задушевных бесед. Я скучала по Гархову, хоть и знала, что у него все хорошо. Мы постоянно поддерживали связь. Жаль, не могли нормально общаться так часто, как того хочется. Но почему, собственно, нет? Почему я не могу позвать Келса, когда он мне так нужен? Мысленный призыв отправить оказалось проще простого, и принц с радостью на него откликнулся. Это я прочитала в его эмоциях, которые улавливал постоянно. А вскоре и он присоединился к нам с Гавлом. Вот тогда я впервые за последние много дней ощутила в душе почти идеальную гармонию. Келс рассказал мне о новостях. Оказывается, после выходки мутантов в запретных землях Королевский совет Ализарии принял закон об их принудительной изоляции. Теперь, чтобы покинуть страну, им нужно было специальное разрешение, которое не так-то просто было заполучить. Уже одно это делало ночи для людей не такими опасными, как раньше. А значит, что не за горами и то время, когда люди и Гархова перестанут сторониться друг друга и смогут вместе существовать в этом мире. Мне хотелось в это верить, как и в то, что и я внесла свою лепту в примирение таких замечательных рас. Еще Келс поделился со мной идеей, которую захватил жреца с головой, превратившись в цель всей его жизни. Могущественный карлик решил, что может найти магический рецепт зелья, избавляющего Гархов от света непереносимости. На эту мысль его натолкнули исследования перемен, произошедших с принцем. И теперь все свободное время жрец проводил в магических опытах. Этим он мне напомнил сэра Берингара. А еще в голове зародилась мысль свести этих двоих помешанных на магии. Думаю, они быстро найдут общий язык и смогут быть друг другу полезными. Мы долго гуляли и общались. Сильно углубились в лесопосадку. Когда настало время возвращаться, Келс вызвался проводить нас с Гавлом. Я понимала, что предложил он это, не желая расставаться, но и сама испытала примерно то же, а потому с радостью согласилась. И надо же было такому случиться, что в тот момент, когда мы выходили из леса, мимо промчался на коне Райнер. Лорд не остановился и, казалось, даже не посмотрел на нас, но я точно знала, что он нас заметил. После прощания с принцем Гархолу нам следовало вернуться в крепость. Уже приблизилось время обеда, и наверняка маг будет волноваться, если, конечно, не пропадет на целый день в своей лаборатории, как случалось нередко. Но оставалось еще одно дело, которое мне вдруг захотелось довести до конца. Не могла я позволить и дальше оставаться неопределенности в наших отношениях с Франциской. Понимала, что рано или поздно нам придется встретиться и совсем разобраться. Так почему бы этого не сделать сегодня? Физил ничего не имел против прогуляться и дальше. Он важно вышагивал рядом со мной под куполом, как верный телохранитель. Как же я была ему благодарна, что захотел жить со мной. Не могу сказать, что на ферме нас ждал ласковый прием. Суровая служанка, что впустила меня в дом, разве что у виска не покрутила, увидев нас с Гавлом. Физил я оставила дожидаться меня под куполом во дворе. «Господина нет дома, а госпожа нездорова», заявила она мне с порога, намереваясь не пускать дальше прихожей. «Она лежит?» – уточнила я. «Нет, но...» «Тогда все нормально. Надолго я ее не задержу». Перебила я ее и прошла в гостиную, не обращая внимания на явное недовольство. Франциску я застала за вышиванием. Она была точь-в-точь такая, как в моем видении. Бледная и очень несчастная. Сострадание не заставило себя ждать, всколыхнув душу. В любом случае, я уже давно ее простила. Да и она стала такой же жертвой обстоятельств, как и я. «Линда!» – воскликнула девушка, стоило ей завидеть меня. Пяльцы с лоскутом ткани соскользнули с ее колен на пол, но она даже не заметила этого. Почти сразу же Франциска расплакалась, как только осознала, что перед ней действительно нахожусь я. Сама я тоже с трудом сдерживала слезы. Но если мы будем рыдать на пару, то рискуем устроить тут настоящий потоп. Кто-то один должен оставаться сильным. И этим кем-то стала я. Без лишних слов я опустилась перед Франциской на корточки и крепко обняла ее. Какое-то время она пыталась справиться со слезами, прижимаясь ко мне, пока не смогла заговорить. «Простишь ли ты меня когда-нибудь? Хоть я сама себя не прощу никогда». Такая мука была в ее глазах, что я бы моментально простила, если бы не сделала этого раньше. Все же я не удержалась и тоже расплакалась. Теперь уже подруга успокаивала меня, в то время как я оплакивала свое счастье, которое могло бы быть, если бы кто-то так упорно ему не сопротивлялся. Я бы предпочла просто-напросто все забыть, что произошло между нами. Но Франциска настояла на объяснении, когда мы обе успокоились, и служанка подала чай. Что такое магия Гархолов и как она действовала на людей, я теперь знала не понаслышке. И к концу рассказа убедила, что вина подруги была лишь в том, что ревновала меня к Райнеру. Но сейчас и от этого пагубного чувства не осталось и следа. Это я поняла из того, с какой легкостью она говорила про лорда и его отношение ко мне. К тому моменту, как я засобиралась домой, от бледности Франциски не осталось и следа, а я могла занести еще одно доброе дело в свой личный список. Но душе было легко и приятно, когда мы с Гавом покидали ферму. К тому же мне показалось, что небо немного прояснилось. Хотелось верить, что в скором времени оно перестанет извергать потоки влаги на бедную землю и даст ей время на передышку. Время обеда я, конечно же, пропустила, но виновата себя не чувствовала. Не беда, если маг будет гневаться. В конце концов, он мне тоже кое-чем обязан. Да и вероломство его в отношении ко мне никто не отменял. В гостиной меня поджидал Райнер, и выражение его лица не сулило ничего хорошего. Но не на ту напал. Причин сердиться на него в моем арсенале было гораздо больше, а потому я с гордым видом прошествовал мимо лорда и чинно опустилась в кресло, протягивая руки к огню. Все же, даже под непроницаемым куполом, я умудрилась замерзнуть на обратном пути с фермы. «Где ты была?» — спросил он, и голос его вибрировал от злости. «Гуляла?» — отозвалась я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Хоть внутри уже и зарождался трепет, как всегда, когда видела его. «Тебя не было в лесу». «Надо же, он и это успел проверить. Надеюсь, сам, а не отправил на мои поиски бедного Гифта. Я ходила на ферму. Но тебя ведь совсем не это злит, не так ли?» Бросила я на лорда мимолетный взгляд и снова отвернулась к камину. Зря я решила позлить его еще сильнее. Уже в следующий момент я об этом пожалела, когда Райнер схватил меня, выдернул из кресла и прижал к стене. «Зачем ты встречалась с ним?» Прорычал он мне в лицо, напоминая того зверя, какого увидел дважды. Но что-то подсказало мне, что за этим не последует приступ. Да и туман продолжал бездействовать. «Соскучилась», — пробормотал я, все же испытывая легкий страх. Даже гнев инкуба пугал. До такой степени суровыми он делал черты лорда. «И только, Линда, скажи мне правду!» Тряхнул меня за плечи. «Что ты испытываешь к принцу Гархолов?» И вот тут меня прорвало. Терпеть и дальше не смогла. «А по какому праву ты интересуешься этим? Разве не ты первый отверг меня? Стоило нам только вернуться. Так какая тебе разница, что и кому я испытываю?» Несправедливость претензий лорда не столько обижала, сколько сердила. Сейчас я была чертовски зла на него, и это чувство даже прогнало страх. «Но я не хочу!» Райнер вдруг осекся. Какое-то время еще всматривался в мои глаза, пока я не заметила, как злость из его глаз ушла, уступив место грусти. Он выпустил мои плечи, отступил сначала на шаг, а потом и вовсе отошел к окну. Я ждала, что же последует дальше, борясь с крайним разочарованием. Наверное, я бы предпочла накал страстей, нежели такое спокойствие. «Ты права. Я не имею права что-то запрещать тебе», — вновь заговорил лорд, не поворачиваясь в мою сторону. «Ты вольна делать, что захочешь, и встречаться с кем пожелаешь». На последних словах голос его заметно дрогнул, и я поняла, с каким трудом они дались ему. А еще исчезла злость, как совершенно бесполезное чувство. Как я могу сердиться на него, если я понимаю, что он еще более несчастен, чем я? Кроме того, я осознала, что порыв его был вызван ревностью и ничем больше. В другое время меня бы это порадовало. Возможно, даже уверила в мысли, что Райнер ко мне неравнодушен. Но сейчас его грусть передалась и мне. Как сказал маг, мы оба оказались жертвами обстоятельств. Каким-то одним известным ей образом судьба предназначила нас друг для друга, велев продираться сквозь потемки и препятствия на пути к счастью. Я приблизилась к лорду. Так хотелось обнять его, сказать, что вместе мы совсем справимся. Но мешала робость, рожденная его неприступностью. Я смотрела в окно, хоть и ничего не видела. Сердце сдавливало боль, от которой становилось трудно дышать. Я не хочу быть ни с кем, кроме тебя. Казалось, это произнесла не я, а кто-то другой. До такой степени неожиданным было это признание для меня самой. Но мы не можем, как эхо отозвался лорд. Почему? Я боюсь погубить тебя, посмотрел на меня Райнер. И мне стало плохо от муки в его глазах. Но вряд ли мне было хуже, чем ему. Его разрывало горе. Он не находил выхода для нас. Но ты любишь меня? Я задавал вопрос, ответ на который мне было жизненно важно услышать. Больше жизни. Тогда все остальное не важно, потому что я люблю тебя не меньше. Кроме того, ты забываешь о моих новых способностях, что я в любой момент смогу защитить тебя. Но я не хочу, чтобы между нами стояло мое проклятие, — воскликнул лорд. А ты считаешь себя вправе решать за нас обоих? Я уже больше не могла сдерживаться. До такой степени хотелось прижаться к этому сильному и родному телу, по которому я успела так истосковаться. Губы мои сами нащупали губы лорда. Лишь успела попросить туман оставаться начеку в случае чего, как слилась с ним в долгожданном поцелуе. Лорд обнял меня так крепко, как только мог позволить себе, и ответил на поцелуй с такой страстью, что бедная моя голова закружилась в умопомрачительном вихре. «И ты согласишься выйти за меня замуж? Хоть я и не должен просить тебя об этом?» — спросил Райнер, прерывая поцелуй, чему я совсем не обрадовалась. «Если обещаешь никогда не оставлять меня одну надолго и без надобности», — счастливо улыбнулась я. «Боже мой, как все просто, когда в один момент в голове твоей наконец-то выстраивается логическая цепочка. И надо-то было для этого всего ничего, чтобы лорд сделал мне предложение. Сразу же пришло осознание, чем так упорно был занят туман в последнее время. Что он так старательно оберегал внутри меня, порой забывая даже о моей безопасности, вспоминая о ней в последний момент». Добавить сюда простую арифметику и собственное легкомыслие, что даже не заметила задержку женского недомогания. А мои слезы и перепады настроения. Все же настолько очевидно, что только глупец может не догадаться. И вот он, законный финал, что показали мне святые силы. Мы с Райнером и нашим маленьким сыном. Я ждала ребенка от лорда, в чем сейчас совершенно не сомневалась. «Надеюсь, это странное выражение на твоем лице вызвано не желанием забрать свое слово назад?» Ворвался голос Райнера в мои мысли. Только сейчас сообразил, что уже какое-то время стою широко распахнутыми глазами и смотрю в противоположную стену, а лорд за мной внимательно наблюдает. «Предупреждаю, что если это и так, то теперь я готов силой заставить тебя выйти за себя замуж». «Боюсь, тебя ожидает потрясение посерьезнее моего отказа». Расплылась я в совершенно счастливой улыбке. Именно такой я себя сейчас и чувствовал. Совершенно счастливой, нашедшей то, к чему стремилась.